«Да тебе, небось, и самой-то себя не всякий день жалко бывает», – пожала плечами Маргарита, с каждым днем чувствовавшая все меньше и меньше симпатии к своей подруге по службе. Да императрицы боялись довести весть о смерти Клары. Анна Иоанновна не всегда сочувственно относилась к распоряжениям своей тайной канцелярии, и ей редко докладывали о случаях смерти людей под пытками. Но поутру явившийся с докладом Остерман на вопрос государыни о судьбе арестованной почтительно доложил ей, что все дело уже окончено. «Она созналась, да?» – живо спросила императрица, в равной степени и желавшая, и боявшаяся полного сознания обвиняемой. Анну Иоанновну больше всего занимал вопрос о том, как далеко могли зайти любовные отношения молодой принцессы к красивому саксонскому графу, и на сознание Клары под пыткою она возлагала несравненно более крупные надежды, нежели на откровенность своей племянницы. В правдивость принцессы Анны она плохо верила и не ошиблась в этом отношении. Анна Леопольдовна действительно была характера скрытного и не была способна на откровенность. Не получая ответа на свой вопрос, императрица пристально взглянула на Остермана и громко гневно заметила. «Что это со мной нынче все, кроме герцога, говорить разучились? Он один только всегда знает и понимает, что со мной нужна правда, одна только правда. Я желаю знать, в чем именно созналась эта камер-юнгфера принцессы Анны». «Она положительно ни в чем не созналась, Ваше Величество», – почтительно, но твердо ответил Остерман. «Как не созналась? Да ведь вы же только сейчас сказали мне, что все кончено». «Я сказал это в том смысле, что дальнейший допрос обвиняемой невозможен. Она умерла под пыткой». Императрица вздрогнула и невольным движением перекрестилась. «Опять этот Ушаков!» – воскликнула она, забывая о том, что не будь ее приказа, не было бы и распоряжения Ушакова. Остерман молчал. Ему замечание императрицы было по душе. Он не любил Ушакова и далеко не сочувствовал всей деятельности тайной канцелярии. «Можно было попугать. Зачем же добивать-то было?» – произнесла императрица и отдала приказ позвать к ней герцога Берона. Последний тотчас явился. Остерман при входе герцога откланялся и поспешно стушевался. Он не хотел быть свидетелем неприятной сцены. «Ты слышал?» – спросила императрица, рассеянно ответив на один из тех фамильярных поклонов, какими довольствовался фаворит без свидетелей, встречаясь со своей негрозной повелительницей. «О чем это? О смерти несчастной девчонки, замученной по вашему приказанию за развратное поведение вашей племянницы? Конечно, слышал. Разве может случиться что-нибудь, о чем бы я не слыхал? Теперь не время пререкаться и высказывать обвинения по адресу принцессы Анны. Что же?» «Вы восхищаться, что ли, мне прикажете тем, что за ее шашни пытают и до смерти замучивают людей в застенках?» – грубо возразил Берон. «Причин к восторгу тут мало». «От восторга до такого тона, которым ты говоришь о принцессе, целый мир расстояния. Ты забываешь, что говоришь о моей наследнице». «Хороший подарок вы готовите России. Нечего сказать», – насмешливо пожал он плечами. «Надо оповестить ее о судьбе ее фаворитки». «Подумаешь, как ей это нужно?» Она сегодня же новое свидание назначит и новую помощницу себе найдет. Станет она над такими пустяками задумываться. Ты ошибаешься. Она вчера так волновалась и так усердно просила меня за свою камеристку. Она даже тебя хотела просить быть ее заступником. Даже меня, скажите, пожалуйста. Вот как велико было ее желание спасти свою наперсницу. Да, принцесса была в отчаянии, узнав, что тебя нет дома. Она как будто чувствовала, что время терять нельзя». «Ну, теперь об этом толковать нечего», — тряхнул головой Берон, как будто этим жестом хотел отмахнуть от себя неприятную мысль. «Надо поговорить об иных делах. Сегодня я жду официальную бумагу из Дрездена об отозвании туда графа Линара. Довольно он здесь у нас погостил, довольно глупых женских голов покружил. Шувалов с женой разводиться собирается по его милости. Шитарди уж на что дружно живет с женой, а и то на медне они оба чуть не подрались. А об офицерских женах и говорить нечего. Этих дур не пересчитаешь, они как глупые бабочки на огонь летят. Но сам Ленар не обращает, конечно, на них никакого внимания. Он-то как бы не так, ни одной не пропускает, одним уродом только пощада. Но как же это, я не понимаю». «Чего, его неверности вашей племяннице?» – бесцеремонно захохотал Берон. «Господи, да когда же вы состаритесь? Ведь вам, по понятиям, все еще 16 лет. Неужели вы одну минуту могли подумать, что граф Линар пребывает в благоговейном верности вашей некрасивой племяннице? Да он на нее и внимания-то серьезного не обращает. И если бы не ее положение при вашем дворе и не та будущность, которая ожидает ее, он и в лицо-то ее, я думаю, не знал бы». «Бог знает, что ты говоришь, герцог». «Ничего, кроме святой истинной правды. Если вы хотите, чтобы я совершенно откровенно высказал вам свое мнение, то я скажу, что серьезно Ленар не способен увлечься, а непритворно, хотя и скрытно,